Студент Ансельм уже не раз списывал арабские рукописи, поэтому первая задача казалась ему не особенно трудной. «Как попали кляксы в мое прекрасное английское письмо?» «Это пусть ведает Бог и архивариус Лингерст», — промолвил он. «Но что они не моей работы? В этом я могу поручиться головой». С каждым словом, удачно выходившим на пергаменте, возрастала его храбрость, а с ней и уменье. Да и писалось новыми перьями великолепно, и таинственные вороново-черные чернила с удивительной легкостью текли на ослепительно-белый пергамент. Когда он так прилежно и внимательно работал, ему становилось все более по душе в этой уединенной комнате, и он уже совсем освоился с занятием, которое надеялся счастливо окончить, когда с ударом трех часов архивариус позвал его в соседнюю комнату к хорошо приготовленному обеду. За столом архивариус Лингерст был в особенно веселом расположении духа. Он расспрашивал о друзьях студента Ансельма, конректоре Паульмане и регистраторе Хейербранде, и рассказывал сам, в особенности об этом последнем, много забавного. Добрый старый Рейнвейн был очень по вкусу Ансельму и сделал его разговорчивее обыкновенного. При ударе четырех часов он встал, чтобы идти за работу, и эта пунктуальность, по-видимому, понравилась архивариусу. Если уже перед обедом Ансельму посчастливилось списывание арабских знаков, то теперь работа пошла еще лучше. Он даже сам не мог понять той быстроты и легкости, с которыми ему удавалось срисовывать кудреватые черты чуждых письмен. Но как будто бы из глубины его души какой-то голос шептал внятными словами. «Ах, разве мог бы ты это исполнить, если бы не носил ее в уме и сердце, если бы ты не верил в нее, в ее любовь?» И тихими-тихими, лепечущими хрустальными звуками веяло по комнате. «Я к тебе близко-близко-близко, я помогаю тебе, будь мужествен, будь постоянен, милый Ансельм. Я тружусь с тобою, чтобы ты был моим». И он с восторгом вслушивался в эти слова, и все понятнее становились ему неведомые знаки, так что ему почти не нужно было смотреть в оригинал. Даже казалось, что эти знаки уже стоят в бледных очертаниях на пергаменте, и он должен только искусно покрывать их чернилами. Так продолжал он работать, обвиваемый милыми утешительными звуками, как сладким нежным дыханием, пока не пробило 6 часов, и архивариус не вошел в комнату. Со странной улыбкой подошел он к столу. Ансельм молча встал. Архивариус все еще смотрел на него как будто с насмешкой, но только он взглянул на копию, как насмешливая улыбка исчезла в глубоко торжественной важности, которая изменила все черты его лица. Он казался совсем другим. Глаза, до того сверкавшие огнем, теперь с невыразимой мягкостью смотрели на Ансельма. Легкий румянец окрашивал бледные щеки, и вместо иронии, прежде сжимавшей его губы, приятный рот как будто раскрывался для мудрой, в душу проникающей речи. Вся фигура была выше, величественнее. Просторный шлафрок ложился, как царская мантия, в широких складках около груди и плеч, и белые кудри, окаймлявшие высокое открытое чело, сжимались узкую золотую диадемою. «Юноша!» — начал архивариус торжественным тоном. «Юноша! Прежде чем ты об этом помыслил, я уже знал все тайные отношения, которые привязывают тебя к тому, что мне всего более дорого и священно. Серпентина любит тебя, и чудесная судьба, которой роковые нити ткутся враждебными силами, совершится, когда она будет твоею, и когда ты, как необходимую придачу, получишь золотой горшок, составляющий ее собственность. Но только из борьбы возникнет твое счастье в высшей жизни. Враждебные начала нападут на тебя, и только внутренняя сила, с которой ты противостоишь этим нападениям и искушениям, может спасти тебя от позора и гибели. Работая здесь, ты выдержишь свой искус. Вера и познание приведут тебя к близкой цели, если ты будешь твердо держаться того, что ты должен был начать. Будь ей верен и храни ее в душе своей, ее, которая тебя любит, и ты узришь великолепные чудеса золотого горшка и будешь счастлив навеки. Прощай. Архивариус Лингерст ждет тебя завтра в 12 часов в своем кабинете. Прощай. Архивариус тихонько вывел студента Ансельма за дверь, которую за ним запер, и тот очутился в комнате, в которой обедал, и единственная дверь которой вела на лестницу. Совершенно оглушенный чудесными явлениями, остановился он перед крыльцом. Как вдруг над ним растворилось окошко. Он поглядел вверх. Это был архивариус Лингерст. Совершенно тот старик в светло-сером костюме, каким он его прежде видел. «Эй, любезный господин Ансельм!» — закричал он ему. «О чем это вы так задумались? Или арабская грамота не выходит из головы? Кланяйтесь господину конректору Паульману, если вы идете к нему. Да возвращайтесь завтра ровно в 12 часов. Сегодняшний гонорар уже лежит в правом кармане вашего жилета». Ансельм действительно нашел блестящий специи-сталлер в означенном кармане, но это его нисколько не обрадовало. «Что из-за всего этого будет, я не знаю», — сказал он самому себе. «Но если мною и овладевает безумная мечта, если я и околдован, все-таки в моем внутреннем существе живет милая серпентина. Я лучше совсем погибну, нежели откажусь от нее, потому что ведь я знаю, что мысль во мне вечна, и никакое враждебное начало не может ее уничтожить. А что же такое эта мысль, как не любовь серпентины?